Алло. Алло. Да. А? Ну кого вам? Вы что там, блядь, совсем охуели, блядь? Не понял. Ты козел ебаный, блядь, заткни рот. Понял? Так кто это? Это дядь Коля Бутнев. Дядя Коля Бутнев? Да. Ну, сейчас я тебе Эму дал. Слышь, меня, слышь, нахуй послали и обозвали козлом какой-то. Дядя Коля Бутнев, на. Не знаю, кто это. Вот, значит, пошли его. Алло. Алло. Алло. Еще раз ты нахуй сюда позвонишь, я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Понял, блядь? Куда? А куда я звоню? А? Я никуда не звоню, я в комнате лежу, отдыхаю. Ты придурок, нахуй, инвалид еб... Я ж тебе по-нормальному объясняю, ты что, не догоняешь или что? Да я никому не звоню, ты что, ёбнулся, что ли? Герой, блядь! Слышь, ты скобыла, вы забудьте нахуй номер этот! Алло. Алло. Алло, алло. Какого хуя звонишь сюда? Послушайте, вы какой номер набираете? Не материтесь, я сейчас милицию позову. 48. Набирайте правильно номер. Кто куда звонит? Еще раз позвонишь, и я, блядь, буду сейчас возле тебя. Давай, иди, козел ебаный. Сейчас получишь. Блядь, убил его нахуй. Алло. Да, я слушаю. Кто это и что надо? И куда вы звоните? Чего ты позвонил-то, блядь? Кто звонил? Ебало, тебе набить не надо. Сука реможная, блядь. Куда вы звоните? Набирайте правильно номер телефона. Ой, блядь, да что ты, сучка? Да сам ты козел! Пидор вонючий! А, может, ты ошибся, нахуй, а? Алло. Алло. Значит, я сейчас звоню ментам. Прекращайте звонить, это квартира. Рот твой закрой, ебаная. Я тебе ебало разобью, понял? Себе разбей, придурок, лагерный. Хорошо, будь дома, я сейчас приду. Давай, давай, иди, сволочь. Ты со мной поговоришь один на один, как мужик. Слышь, ты что за шалава там? Ты скажи, куда я подойду к тебе. Скажи адрес, я подойду. Ты куда звонишь, инвалид ебаный? Слышь, да я к тебе, приду к тебе. Ты куда звонишь, инвалид ебаный? Да я не звоню, а? ты же звонишь, и я тебе отвечаю. Ты говоришь, сейчас приду, тебе ебло набью. Ну давай я к тебе приду сам, ты же не идешь. Все, ебало, заткни и выключайся. Ты тварь ебучая, сейчас милиция тебя разыскивать будет, падла. Телефон же зафиксировался, я позвонил ребят, в милицию. Я нахуй не сломаю, не переживайте, сейчас мы его вычислим. Вот так. Ну ты орел. А? Ну ты орел, чё звонишь-то? Ты козел ебаный, блядь, заткни рот. Ты сука. Ну я в милицию вызываю, нахуй. Да. Здравствуйте. Привет. Вы куда звоните? Я никуда не звоню, ты же позвонил. Ну, да интересный ты человек. Ты позвонил, я поднимаю трубку, говорю, алло. Ну, что ты перепутал? Я говорю, милиция сейчас звонила, сейчас займется товарищ тобой. А? Рискни здоровьем. Ну, эти, блядь, козелы. Ну, давай встретимся, давай сейчас встретимся. Ты же ссыкун. Алло. Виктор. Какой Виктор? Тут таких нету. Ну, сука, блядь, подожди. А? Я тебе сказал, пристрелю нахуй. Кого? Я тебя нахеру, я тебе сказал, я тебя, блядь, приеду грохну нахуй. Да ты что? А чем ты меня грохнешь, а? Я тебя, алло, блядь, приеду, пристрелю, как пятерка ебаного. А? Что ты какого хочешь? Какого хуя звонишь сюда? А? Забудь, я тебе сказал этот номер, блядь, чтоб вообще, блядь, не набирал. Да ты что? Расскажи. А? Да. Как? Алло. Тебе что, ёбаный народ, блядь, не надоело? Заявление будете писать? Ну, а отсылку-то да, какую расхвалить занимаете? Ну, может быть, какое-то определение, да. Алло. Ну, сука, блядь, подожди. Алло. Я тебе сказал, пристрелю нахуй. Не будете, да? Вот. Тогда не надо ничего. Пускай звонят, угрожают. Кислотой обольем. Я работаю, я в 5 утра встаю, если ночью будут звонить. Ну чего? Я сюда не звоню нихуя никуда. Ой, во что творит, боже мой. Хорошо, нам что делать, скажите? Да. Ну чего молчишь-то? А? Чего молчишь-то? Ну, сука, блядь, подожди. Я тебе сказал, пристрелю нахуй. А у тебя есть оружие? Пристрелю. Да. Ну, слушай, еще сидим, раз, конечно. Еще раз позвонишь, и я, блядь, буду сейчас возле тебя, блядь. Давай, приходи. Сволочь, блядь. Ну зайди, я тебя прошу, поговорим с тобой. Ты меня грохнешь. Звоню. Тем более пистолет у тебя есть. Юр, да не разговаривай. Дурак, ебаный, ты, блядь, больше никто. Ну чего тебе надо-то? А? Ты слушай, ты наркотики принимаешь? У меня его много, некуда девать. Да. А? Хочешь наркотиков? Я тебе просто по дружбе дам. Хоть ты меня обзываешь. Какой наркотик? Будешь? Какой наркотик? Да. Доброй ночи. Здравствуйте. Доброй ночи. Ты с хуя сорвался, блядь? Слушаю. Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Куда звоните, куда звонишь? Кислотой я болью, только появись, блядь. О. Чего ты бормочешь, ёбаный? Упусти меня, чё? Ты что, ёбаный, я нихуя не ломала, паскуда. Ага, ничего не ломали, да? Я же видел там. Вы обкуренный, что ли? Пошел нахуй, я сказала! Картавая сука! Алло? Алло? Да-да. Хорошо, будь дома, я сейчас приду. Кто? Ты со мной поговоришь куда? Один на один, как мужик с мужиком, глаз глазу на глаз, понял? Нет, а не по кто? Телефону ты мне будешь выказывать всякую хуйню, понял? Нет. Кто говорит и кому звонит, это самое. А ты не туда попал, похоже. Это, говорю, учуга квартира. Кто звонит? Я тебе ебало разобью, понял? Слышишь, ты там петушара, ёпта, что ты там пузнешь? Скажи, куда звонишь, ёпта, а не пиздец. Ты меня сюда слушай, дура ты. Ты чё, блядь, я тебе говорю, куда звонишь, спрашиваю тебя. Чё, да? Рот твой закрой, лайба тупая. Ты чё, дурачок, блядь, это самое, ты ошибся номером, ёпта. Куда ты звонишь, блядь? Куда звонишь, кому звонишь? 54-662 номер. Неправильно. Придурок ты тупой, блядь. Заткни пасть, не туда попал, давай. Да. Приветствую. Ты хочешь, нет, звонить. Скоро да. На охоту. Я тебе говорю, Скотт. Разговаривая с людьми, всегда улыбайся.